Глава 33. Аня. Ну, в общем, это был один из самых запоминающихся экзаменов. Рассказываю, пока мы идем по парку. Препод говорит: кто хочет тройку, давайте зачетки, можете быть свободны. Ну, добрая половина группы на радостях помчала пользоваться случаем и, довольные, что не пришлось напрягаться, сбежали из аудитории. А ты? С усмешкой смотрит на меня Андрей. А что я? Зря, что ли, предмет зубрила и ночами не спала. Конечно, сижу дальше, жду. Ну, Иван Федорович и говорит: кому четверки, тоже давайте зачетки. Ребята в шоке. Бегом суют ему зачетки и у виска крутят. Мол, я и еще одна девчонка в группе чокнутые. Нет, чтобы воспользоваться щедро предоставленной возможностью, налегке получить хорошую отметку и убежать праздновать. Но я кремень. Я и Аленка Волкова, тоже заучка не меньше меня. Смеюсь, но это скорее нервное. Все еще не могу поверить, что Андрей приехал, и чтобы как-то удержать его подольше рядом, тараторю буквально обо всем. И? Вам двоим досталось за всю группу? Улыбается Андрей, шагая рядом. После ужина мы вышли немного пройтись по прогулочной дороге к парку. Народу здесь немного, что очень даже хорошо. Ха, нет. Представляешь, когда мы остались вдвоем, Иван Федорович сложил руки на груди, так, знаешь, гордо обвел нас взглядом и говорит: теперь-то я знаю, кто в действительности готовился к экзамену. Получаете отлично, а в следующем семестре еще и зачет автоматом. О как! Андрей смеется, запрокинув голову назад, а у меня сердце щемит и так сладко ноет. Божечки, мне действительно не снится, что он здесь. Я, когда его увидела в баре, подумала: все, галлюцинации на фоне переутомления и нервного расстройства. Я же забыла, когда спала нормально. Полночи учу, а еще полночи стараюсь не думать о том, что не увижу его никогда. И днем эти мысли никуда не уходят. Думала, пройдет, поутихнет, а ничего не утихает. Думаю, представляю, жду. Зачем, не знаю, ведь ничего не изменилось. Костя все еще его сын, и я не намерена рушить семью. Но сердцу все же чуточку легче знать, что и Андрей меня не забыл. Раз приехал, значит... Тоже думал, правда? Так что получается, ты круглая отличница? Да, еще у меня увеличилось количество заказов. Я научилась гораздо увереннее держать стилус, и уже могу нарисовать маломальский набор стикер-паков для соцсети. Также я закончила курсы по фотошопу, и у меня осталось всего два экзамена. А еще я вышиваю крестиком. Громкий смех Андрея резонирует в моей груди, и я тоже смеюсь. И готовишь ты, говорят, неплохо. Да. Но я не могу этого заявлять с уверенностью, пока не попробую. Сердце пропускает удар, и я теряюсь, пытаясь придумать, что ему ответить, и главное, как правильно. Ведь между нами столько вопросов, но в этой неловкой ситуации меня спасает... Оса, невесть откуда взявшаяся ненавистная мне насекомая, начинает яростно жужжать у меня над ухом, и я с визгом срываюсь с места, отмахиваясь от нее вслепую. Почему, спросите, такая неадекватная реакция? Потому что у меня на укус осы страшная аллергия. Меня в детстве ужалила одна запричинное место. Я имела неосторожность сесть на скамейку в юбке, а там, видимо, было нагретое осой местечко. И она, увидев мой обтянутый трусами в ромашку зад, присмотрела себе подходящий цветочек и с изощренным удовольствием вонзила в него свое наточенное жало. Я до сих пор помню, что одна половина моего зада была прилично больше второй. Примерно недели две. А еще я сидеть не могла и спала только лишь на левом боку. С тех пор я панически боюсь этих полосатых тварей. Визжа и бегая вокруг Андрея, я как-то не заметила, как он вдруг резко дернул меня к себе и обнял. На смену панике пришел сначала шок, а потом состояние, которое наступает после дичайшей ломки. Эйфория. От его запаха, тепла, ощущения твердых мышц под ладонями, того, как он хрипло смеется, обеими руками прижимая меня к себе. Вероятно, закрывая меня беспомощную от желающей мне смерти осы. «Кажется, теперь я знаю твое слабое место», — говорит он мне на ухо, пока я наслаждаюсь собственным раем. Дышу им, заполняя легкие до отказа. «У меня есть еще одно слабое место», — признаюсь тихо, забыв и про осу, и про последствия ее укуса. Поднимаю голову и пропадаю. В темноте его глаз, в их глубине, на которую я лечу, сердце слетает с катушек, потому что Андрей больше не улыбается. Он проводит большим пальцем по моей щеке, вызывая у меня сильнейшую тахикардию. Как же я скучала! Боже мой, как скучала! «У меня тоже есть одна слабость», — говорит серьезно. «Но, в отличие от тебя, я больше не намерен избегать ее». Что он только что сказал? Не успеваю осмыслить сказанные слова, когда Андрей склоняется и целует меня. Его ладонь оказывается на моем затылке, а пальцы путаются в волосах. Это точно сон. Разве могло такое произойти в реальности? А как же Костя? Как Соня? Вот только искать ответы на эти вопросы сейчас я просто не в состоянии. Все резервы моего тела, которые копили эмоции и чувства, вырываются наружу. Я высвобождаюсь из его крепких объятий, чтобы самой обхватить Андрея за шею. «Анька...» Рвано летит мне в рот, подкашивая меня окончательно. С таким надрывом это было сказано, будто Андрей и сам с ума сходил. Он сходил так же, как и я. Его дерзкий язык по-хозяйски орудует у меня во рту, пока руки мнут спину и талию, спускаются к ягодицам и сильно сжимают их, вырывая из моего рта стон. Я уже думала, что больше никогда не испытаю на себе страсть этого мужчины. Попрощалась и оплакала то, что могло быть. А сейчас кажется, что иду по краю лезвия, потому что, с одной стороны, боюсь, что Андрей разорвет поцелуй и скажет, что уезжают или что он был последним, а с другой хочу продлить его как можно дольше. Внутренности полыхают, низ живота сводит от того, с каким остервенением он пожирает меня. Никогда еще меня так не целовали. Даже сам Андрей в предыдущие разы. Мне даже плевать, что мы находимся в парке, а рядом проходят люди. Я слышу их шаги, но совершенно не различаю, кто и что. Мне хорошо. Нет, мне не просто хорошо. Я готова отдать все, что у меня есть, лишь бы Андрей меня не выпускал. Ань. Спустя не знаю, какое количество времени, он все же отрывается от меня. Руками обхватывает лицо и большим пальцем гладит мои чувствительные после его щетины губы. Такой сумасшедший, притягательный. Сексуальный. Я совершил ошибку, отпустив тебя в прошлый раз. Его слова, как иголка, зашивают рану на моем сердце, но при этом делают больно. Больно тем, что ничего же не изменилось. Но, Костя, пытаюсь воззвать к нашему обоюдному рассудку. Костя взрослый мальчик, он переживет. Вспоминаю, что и сама видела его буквально вчера в университете. Он шел в обнимку с Вероникой и совсем не выглядел печальным. Я еще подумала, что утешение он выбрал себе так себе, но, конечно, ничего не сказала. Просто прошла мимо их компании, услышав пару смешков в свой адрес. «Ты уверен?» Хватаюсь за последнюю ниточку, протянутую мне совестью. «Как никогда. Костя так или иначе будет строить собственную жизнь». А я, вероятно, слишком эгоистичен, чтобы отказываться от своей личной ради того, чтобы не принести ему неудобства. Я хочу, чтобы ты была со мной, Аня. Сердце подпрыгивает и плюхается без сознания мне в живот. Ты готов рискнуть? Да, этот чертов месяц был слишком долгим без тебя. Господи, ну если Андрей сам готов, кто я такая, чтобы ему перечить? Вероятно, скажи он что-то подобное месяц назад, я бы таки нашла в себе силы уйти. Тогда, когда раны еще были слишком свежими, а я не знала, как это, сходить с ума по человеку и знать, что мы никогда не будем вместе. Теперь я знаю, и больше испытывать этого не хочу. Тянусь к Андрею и обнимаю его. Я знаю, каким долгим он был. Прочувствовала на себе. В глазах Андрея вспыхивает огонь, и он снова припадает к моим губам. «Домой я тебя сегодня не пущу», — обещает между поцелуями. «Это не ты не пустишь, а консьержка Вера Леонидовна». Отвечаю, не отлипая от его губ. Я и так уже прогуляла дозволенное для возвращения время. Так что придется тебе гулять со мной всю ночь. Успеем погулять. У меня на тебя совсем другие планы, Аня. Ох, я согласна.